Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия Викторовна, могу слышать? Кто спрашивает? Компания ООО «Инфо Качество и Финансы», меня зовут Челычева Наталья Валерьевна. Да, это я. Звонок по поводу вашей задолженности перед компанией «Вивус». 2 месяца оплаты нет от вас. Вы оплачивать в добровольном порядке собираетесь? Хочу оплачивать через суд. Дополнительный телефон для связи имеется? Нет. Имейте в виду, Анастасия Викторовна, компания «Вивус» работает непосредственно с коллекторским агентством. Далее, если коллекторское агентство уже подается, то будете возвращать через суд. Но компания «Вивус» документы будут по сессии передать в коллекторское агентство. Хорошо. Срок у вас до конца месяца. Можете не ждать. До свидания. Run. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, компания «Верестник», Петра Васильева, Елена Александровна, разговор записывается. Слово Ольга Михайловна. Угу. Это вы? Я. Ольга Михайловна, звоню вам по поводу вашей неоплаты перед компанией «Микредит» в размере 35 300 рублей на сегодняшний день. Требование кредитора внести оплату максимально в течение суток до 27 марта, до вторника. Когда оплата поступает? Никогда. Почему? Вы нарушаете закон Российской Федерации, договор вашего займа. Хочется мне так. А? Хочется мне так. Хочется вам так? Ага. А разве это в договоре указано? Как хочу, так и буду исполнять свой договор. Ну, так пусть идут в суд, если я что-то нарушаю. А почему вы, Ольга Михайловна, даете указания вашему кредитору? Меняете условия договора? Да мне пофигу, пусть не идут в суд. Хотят, идут, хотят, не идут. Ольга Михайловна, вы себя слышите? А вы себя слышите? Нет, не слышу. А вы себя слышите? Не слышите себя? Нет. Кошмар какой, Ольга Михайловна. Значит, уклонение ваше зафиксировано, передано вашему кредитору вместе с вами. Да, Ольга Михайловна, до свидания. Очень даже смешно, конечно, ваша смешно. Задолженность, только смеяться можно, действительно, что. Только больше смеяться можно над вашей беспомощной. Да, Ольга Михайловна, угу. Это ваша проблема, понимаете? У меня нет вообще никаких деньги проблем. Берете, вообще никаких проблем у меня да, нет. Да, конечно, не создавайте себе сказку, не верьте в эту сказку, не выдумывайте, хватит. Не создавайте мне надуманную. Здравствуйте. Я слушаю вас. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Бакова Надежда Геннадьевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Наталья Александровна, вы? Да. Наталья Александровна, я вам звоню по вопросу задолженности, которая образовалась у вас в компании «Финекс». Сумма долга составляет 52 тысячи ровно, по договору, который вы оформляли 28 августа 2017 года. И данную задолженность вам необходимо закрыть 28 марта. А где я оформляла договор? Изначально вы оформляли в компании «Слон Финанс», но у вас была переуступка прав требования согласно 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Тем самым у вас сменился кредитор. Теперь ваш новый кредитор – компания «Финекс». А согласно 385 статьи кредитор новый не хочет меня уведомить о том, что произошла переуступка прав требования, например, направить договор цессии? Наталья Александровна, уведомление у вас было, все документы вам отправлялись. У вас минутку, не тарахтите, пожалуйста, давайте спокойно разговаривать в формате диалога. Вы говорите, уведомление у меня было. Вы можете назвать трек номер письма, я ничего не получала. Наталья Александровна, лично я вам письма не отправляю. В таком случае вам необходимо связаться со «Слон Финанс», уточнить, потому что у меня нет никаких писем от «Слон Финанс», не от Финекс относительно переуступки права требования. Я сейчас вам на слово должна поверить, что произошла переуступка права требования. Наталья Александровна, вы можете войти в свой личный кабинет, и там вся информация есть. У меня нет доступа в интернет вообще. Послушайте, Наталья Александровна. Послушайте, тем более, согласно федеральному закону номер 230, вас уведомлять могут как письмом, так и смс-сообщением, либо через личный кабинет, ну, то есть иным способом. У вас при оформлении займа было указано, что вас будут уведомлять обо всем через личный кабинет. Так что в личном кабинете вся информация также есть. Во-первых, таких пунктов в нашем договоре с Слон Финанс нет. Во-вторых, если по агентскому договору нет таких пунктов, у вас есть мой договор со Слон Финанс? Это стандартный договор. У вас есть мой договор со Слон Финанс? Вы утверждаете, что там есть. Какой пункт данного договора говорит о том, что компания Слон Финанс может уведомлять меня в личном кабинете? Стоп, если вы что-то утверждаете, давайте предметно разговаривать. Какой пункт договора говорит о том, я утверждаю, что такого пункта там нет. Если вы утверждаете обратное, то, соответственно, назовите мне пункт договора. Еще раз вам говорю, Наталья Александровна. Еще раз вам говорю, такого пункта там нет. Это во-первых. Вы тоже можете говорить сколько угодно. А я знаю, что вы в глаза не видели мой договор со Слон Финанс. И все, что вы говорите, ваши исключительно домыслы. Никаких документов вам никто не предоставлял, вы их не видели. И сейчас пытаетесь вести Наталья меня в заблуждение. Я лучше знаю, что вы лучше знаете, а что нет. Охренеть, вы лучше знаете, чем я, что мне предоставляли, а что нет? Вы в своем уме? Дамочка, вы что несете-то вообще? Наталья Александровна, вы, во-первых, слушать научитесь. Я вам сказала, я лучше знаю, что нам предоставляли, а не вам. Так вот, если вам предоставляли, назовите мне пункт договора. В чем сложность? Я делаю выводы на основании того, что вы начинаете юлить и говорить. Вы сами почитайте. Я просмотрела договор и на основании этого утверждаю, что данного пункта не существует. Если вы утверждаете обратное, если вы утверждаете обратное, назовите мне пункт договора. В любом случае, есть, не перебивайте людей. Если вы протарахтите свой скрипт Наталья и бросите трубку, это не смотивирует Наталья меня на оплату. Наталья Александровна, я буду сама считать, перебивать вас или нет? Да что вы говорите? А не вас, нет, вы будете конечно, слушать меня. Так вот, значит, дамочка, если вы не в курсе, есть 395-я статья Гражданского кодекса, которая регулирует... Вы меня услышали, Наталья Александровна? 385-я статья Гражданского кодекса. Слышали о такой относительно переуступки права требования? Нет, конечно. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу, независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. Должник вправе не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому праву, за исключением... Подождите, я не дочитала еще. За исключением случая, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора. Если должник не получил уведомление об одном или нескольких последующих переходах права, должник считается исполнившим обязательства надлежащему кредитору при исполнении обязательства. Run.